Искусственная и живая материя. Материю мы разделили на два основных вида – физическую и тонкую. К последней относятся все уровни в иерархии Бога и вне ее. Материю можно разделить еще на два вида – искусственную и живую, то есть одухотворенную. Можно говорить, что в мироздании существует живая материя и неживая. Кроме того, существует еще такой тип ее, как механическая материя. Из нее строятся механические конструкции. Фактически, это и есть искусственная материя. Или, если говорить точнее, механическая искусственная материя относится к роду искусственных энергий. Искусственная материя тонкого плана – это тип энергии, который обычно сотворен недавно и прошел стадию механизма. Данный тип энергии побывал в форме механического объекта и дальше разрушается сам или разбирается высшими на составные элементы, которые затем снова идут в оборот. У высших ничего не пропадает. Но это самая первая стадия, которую Бог затем использует дальше и создает структуры матрицы души. То есть у него действует такая своеобразная первоначальная обработка энергий. Искусственную материю создают определенными способами, но откуда берется живая материя? Естество должна составлять живая материя, хотя в нем имеется много и неживой. Главным в существовании является развитие, и оно же выражает различие между типами материи. Если считать неживой, нулевой уровень, то в материи этого уровня отсутствует развитие. То есть в механической стадии материя не совершенствуется, но проходит такую стадию. О ней, стадии, можно образно сказать, что она еще меньше единицы, но уже больше нуля. А живая материя уже давно прошла эту стадию. Она приобретает самостоятельную одухотворенную структуру. В основном между неживой материей и живой существует разница в несколько десятков уровней, то есть живая материя на много порядков становится выше по своей организации. Например, взять физическую оболочку человека. Она создается из определенных микроэлементов, частиц. Человек считает их неживой материей. В его теле присутствуют почти все химические элементы земного мира. Но проходит определенный период, и через включение в работу специальных механизмов эта неживая материя в организме женщины превращается в тело ребенка и становится живой, одухотворенной. Определенные процессы и механизмы превращают неживую материю в живую. То есть в этом обязательно участвуют программы, которые формируют нужные процессы. Особенностью искусственной материи является то, что у нее отсутствуют постоянные связи. Если говорить примитивным языком человека, то можно сказать, что между составляющими ее частицами отсутствуют всякие взаимодействия. В ней действует просто механическая сцепка. Особенностью живой материи является наличие в ней одухотворяющей энергии, энергии, обладающей особыми качествами. Она, одухотворяющая энергия, обеспечивает соединение составляющих компонентов материи. Этот тип энергии, одухотворяющей, оживляет материю, делая ее одухотворенной. А само сцепление обеспечивает духовная энергия, которая трансформировалась в одухотворяющую энергию. Одухотворяющая энергия очень мощная. Изо всех типов энергий в мирах Бога она самая сильная. Человек на земном плане еще не нарабатывает в свой багаж этот тип энергии. Но Бог 1% данной энергии вкладывает в начальные души. Данный вид энергии он наработал в другом мире. То есть он поднялся на вершину своей настоящей иерархии, уже имея одухотворяющую энергию, но накопил он ее ниже. Принеся ее с собой, Бог создал души. Человек же, находясь на очень низком уровне развития, может наработать только микрочастицу этой энергии при прохождении всей его иерархии. То есть здесь говорится не про земную иерархию, а про духовную. Наработка одухотворяющей энергии – это очень кропотливый процесс. Индивид способен наработать только 1% от своего объема. Настолько все сложно. Здесь играет роль еще совокупность всех качеств, которые положено приобрести к концу божественной иерархии. Они определяют вид одухотворяющей энергии. Все складывается вместе. Но в данном случае может возникнуть вопрос, почему Бог наработал эту энергию в нужном объеме, когда поднялся на вершину иерархии, а человек не может наработать. Причина этого кроется в том, что Бог прошел очень длинный путь развития еще до своей иерархии и тем более до существования Земли. Он начал развитие задолго до того, можно сказать, за миллиарды лет, как появился человек. Поэтому у него были уже определенные накопления. Таким образом, живой материю делает одухотворяющая энергия, а ее нарабатывает Бог через определенные процессы. Другие боги нарабатывают тоже одухотворяющую энергию, но она у них имеет другое качество. Однако, благодаря наличию ее у разных высших личностей, их материя становится живой, способной к совершенствованию и самоорганизации.